На днях российский сайт irkutskblogspot.ru и бразильский сайт Марша Берти с восхищением отзывались о высшем руководителе Ким Чен Ыне. Они констатировали, что Ким Чен Ын, продолжающий дело героев нации Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, укрепляет и развивает Корею в процветающую страну и ядерную державу Востока. Ким Чен Ын, который выдающейся способностью к руководству, решительностью, настойчивостью и дерзновенностью творит поразительные чудеса, является выдающимся великим человеком мира, отметили сайты России и Бразилии.